Я вернусь к агитпункту и пойду через лес в противоположную сторону. На краю этого фарша оставлю эмку шороха и наслежу от души. Они пойдут за мной. Дальше брошу свою эмку, пусть думают, что нам совсем хреново, и мы еле ходим. Они начнут гоняться за мной, а вы спокойно дойдете до вольных и довезете шороха до желтой. Выловят они тебя, хмуро оценил медведь. И поминай, как звали. Ха, многообещающе усмехнулся молодой сталкер. Пусть попробуют. Это им не новичков по нефтяным пятнам гонять. Он вынул из-под сумка невидимку и тишь. Там везде лес, аномалии и разозленное зверье. Вот и посмотрим, какие крутые бойцы у сателлита. Если понадобится, я их вообще до Тыбука доведу. Пускай с городскими разбираются. А потом вернусь к сателлиту и предупрежу наших. Как только возможность появится, мы сами на базу вернемся. Спустя 5 минут Раз взвалил на себя окровавленную эмку шороха и поспешил обратно. Медведь убедился, что его филин надежно контактирует с кожей головы, и вновь огляделся. С началом арт-удара мутировавшее зверье, не попавшее под бомбардировку, поспешило покинуть окрестности, вернувшись вглубь зеленой зоны. Тепловых сигнатур вокруг было немного, и передевший спецотряд продолжил путь, стремясь воспользоваться временным затишьем. Шли долго. С носилками на плечах скорость движения была небольшой, часто приходилось делать короткие привалы, чтобы не выдохнуться полностью. Трижды приходилось пересекать попадающиеся на пути дороги, и каждый раз на них обнаруживались патрули РАО. Несколько БМП парами ходили по дорогам, облепленные птичьими стаями или преследуемые взбешенными звериными сворами. Бронетехника, неуязвимая для клыков, когтей и клювов, игнорировала животных и была сосредоточена на осмотре местности. Экипажи боевых машин всаживали короткие орудийно-пулеметные очереди в любую растительность, кажущуюся им подозрительной, и шарили лучами прожекторов по густому кустарнику подлеска. Все понимают, что идти по трассе гораздо легче, чем по лесу. И служба безопасности РАО решила для надежности взять под контроль ближайшие к агитпункту дороги. А это означало, что там, возле желтой зоны, уже сосредоточены подразделения РАО, и решение не идти к базе напрямик было верным. Приходилось дожидаться, пока патрули скроются из вида и быстро пересекать проезжую часть. Радовало лишь то, что агрессия мутантов была направлена на излучающие угрозу и ненависть экипажу боевых машин и подключенный к невидимкам спецотряд на фоне палящих во все, что движется БМП, не вызывал у зверья непреодолимого интереса. Поселению вольных удалось выйти только с наступлением ночи. Пульс, лежащего на носилках шороха, практически не прощупывался, но испарина, едва заметно оседающая на поднесенном к его окровавленному лицу клинке, свидетельствовала о наличии дыхания. Медведь несколько минут изучал в ночной бинокль подступы к поселку, после чего заявил: «Все остаются здесь, с шорохом. Я пойду один. Зайду так, чтобы часовые с вышки увидели издали. Освещу себя фонарем и помашу рукой. Пусть вышлют кого-нибудь. У него и попрошу авто». Но все вышло иначе. Едва часовые увидели медведя, по нему открыли огонь пулеметные гнезда и в поселении объявили тревогу. Эмка в первую же секунду получила 2 попадания, и здоровяк залег, скрываясь от огня. Но охрана поселения не успокоилась, и вскоре по холмику, за которым укрылся медведь, ударил автоматический гранатомет, а в воздух взвились осветительные ракеты. Майор не стал испытывать судьбу еще сильнее и пополз между складками местности к лесу, сопровождаемый фонтанчиками от пуль. «Если они свяжутся с сателлитом, мы уйти не успеем», – встретил медведя базальт. «Байкал влез на дерево. Говорит, что в поселке мобилизация. Все срочно занимают позиции. Мы уже поменяли дневные прицелы на ночные, если вдруг они пойдут в контратаку». «Пусть сходят, если совсем тупые». Медведь со злостью отряхивал налипшую на эмку траву. «Не стоило открывать огонь в первый день, когда наша горячо любимую фауну и без того все бесит». Он вышел в эфир. «Байкал, что видишь? Погоню готовят? У них минометы есть?» «Минометов не вижу», – откликнулся снайпер. «Если и есть, то отсюда не заметить. Погони нет. На них зверье отреагировало, птицы уже напали. Со стороны желтой бегут волки. Много. В кустах вижу кабанов. Стая быстро растет. Вожак в ярости, долго стоять не будет. Еще какие-то мелкие грызуны, отсюда не разглядеть. Там по траве целый поток прет. Поселку сейчас будет не до нас. Но нам путь в желтую отрезан, и здесь зверья становится все больше. Слезай. Медведь угрюмо посмотрел в сторону вольных. Обходим поселок с тыла и атакуем. Четвером? Удивился Базальт. Целый поселок? Нам нужен транспорт. С носилками до базы 15 часов пешком. Шорох может не дожить. Поэтому подойдем как можно ближе, пока они от зверья отбиваются. Ворвемся в поселок и захватим что-нибудь, что умеет ездить. В тыл поселку выходили больше получаса. На оборонительных рубежах поселения со стороны желтой зоны шел ожесточенный бой, привлекающий все новые взбешенные стаи, и пришлось сделать крюк, чтобы самим не попасть под удар разъяренного зверя. К тому моменту, когда отряд вышел к нужной стороне поселка, перевозбужденные животные сновали везде, и несколько раз медведю приходилось ударами пулеметного ствола и пинками отбиваться от отдельных тварей, норовящих вцепиться в ногу или спрыгнуть с дерева на носилки с раненым. «Еще минут 10, и они нас тут порвут!» – скривился медведь, хватая в лед прыгающую на носилки ядовитую куницу. Он отшвырнул тварь подальше в лес и скомандовал. «Носилки на землю! Базальт, остаешься с Шорохом!» «Байкал, капкан, на деревья! Капкан, возьми с собой граник и пару запасных выстрелов. Будем надеяться, что этого хватит. Я пойду один, времени нет. Байкал, будешь меня направлять. Капкан, как займешь позицию, пошуми. Пусть отвлекутся от этого участка обороны». Здоровяк позволил себе минутку отдыха. Перехватил удобнее пулемет и осторожно выбрался к кромке кустов. Взбешенные птичьи стаи с пронзительным воем кружили над поселком, то бросаясь куда-то вниз, то взмываясь ввысь, издали доносилась частая стрельба и визг мутировавших зверей, рвущихся в атаку. Поселение вольных было относительно молодым и возникло на месте небольшой деревушки Гажаяк после того, как ту поглотил ареал. Поначалу населенный пункт пыталась удерживать Рао, но жить в маленьких убогих поселениях, часто атакуемых уголовниками всех мастей, работники РАУ совсем не стремились. Привлекательные условия жизни имелись только в сателлите, и люди под разными предлогами старались осесть именно там. В конечном итоге РАУ перевело все свои сектора на вахтовый метод работы, и не имеющие коммерческой ценности поселения были заброшены. Гажаяк быстро оказался захвачен одной из диких банд, которая через некоторое время наступила кому-то на мозоль и была уничтожена наемниками согласно официальному контракту. Деревушка была разрушена, в руинах поселился студень и стаи мелкого зверя. Но хорошая дорога, ведущая через нее в поселок Верхний Жемский, в ту пору еще находившийся на нейтралке и переоборудованный РАО под приемный пункт, являлась удобной магистралью в этом секторе. И вскоре в километре от развалин деревни выросло, а точнее вросло новое поселение. Какая-то группа вольных из разных поселков, объединившись, смогла собрать денег и заплатить нефтяникам за строительство. Те пригнали экскаватор и за пару дней нарыли ям на том месте, где когда-то протекала река Имжа. Нефтяники вернулись в освояси, а вольные умудрились до начала выброса перекрыть все ямы заранее заготовленными бревнами. В результате возникло новое поселение, которое почему-то назвали Речное, видимо, в честь переставшей существовать реки. Открытый в речном магазин оказался популярен в этом секторе, и поселку удавалось выжить и даже обзавестись собственными оборонительными линиями и кое-каким хозяйством. В составе этого самого хозяйства имелась пара ангаров, собранных из старых бэушных сэндвич-панелей, в которых по логике должна храниться какая-то техника. Не может же целый поселок существовать вообще без средств передвижения. «Вижу прицепную бочку в центре поселка», – доложил капкан. «Вряд ли вода. Ее бы и берегли лучше. Думаю, Икс. Если загорится, то туда точно все смотреть будут». У них там и так целое побоище. Птицы в поселке хозяйничают, на улице никого, все по блиндажам и дотам расползлись. «Работай», – велел медведь, плотно затягивая кулак, зажатый рядной в ременной петле у пулеметных сушек. «Теперь можно держать мед и пулемет одновременно. Ну, хоть что-то хорошее». Где-то позади и сверху гулко хлопнул гранатометный выстрел, и здоровяк проследил полет гранаты, быстро плывущей через ночную мглу к цели. В центре поселка вспух яркий оранжевый шар, на пару секунд осветив окрестности, и медведь, пригибаясь, рванул бегом. 100 метров поросшего невысокой травой открытого пространства, разделяющего лес и оборонительную линию речного, здоровяк преодолел за 15 секунд. Вопреки ожиданиям, ближайшие доты не встретили его очередью в упор, и майор, оказавшись внутри укреплений, метнулся к ближайшему блиндажу. Он подбежал к запертому люку и постучал в него каблуком. «Кто?» – приглушенно раздался нервный голос. «Это я, Николай», – представился медведь. «Открывай скорее, меня тут сейчас сожрут». К удивлению майора, люк действительно распахнулся, и здоровяк одним прыжком оказался внутри. Глаза у стоящего перед лестницей тощего человека расширились от ужаса, и он застыл от страха с открытым для вопля ртом. Кроме него в блиндаже находился седой дед лет 60, замерший у смотровой щели, выходящий на медленно угасающий пожар в центре поселка, отплевывающегося автоматным огнем от взбешенного зверья. Десятки мутантов в яростной злобе метались между огневых точек, обращенного в сторону желтой зоны сегмента поселковой обороны, и пытались рыть подкопы под блиндажи, царапать крышки люков и с разбега протискиваться прямо в бойницы. «Рот закрой, простудишься», – посоветовал медведь, направляя на тощего печенек. Тут наполненные ужасом глаза человека закатились, и он мешком рухнул на земляной пол. Дед проводил падающее тело взглядом и зашелся в истеричном хохоте. «Офигеть!» – задумчиво протянул здоровяк. «Алло, пожарная! Тут мент с врачом дерутся. Я даже не знаю, кому позвонить. Эй, дедуля, будь умницей, покажи, где у вас транспорт стоит. Мне очень нужен автомобиль, и за это тебе ничего не будет». «Как?» – задыхающийся от смеха дед вытирал катящиеся слезы. «Разве ты его не сожрешь?» «Опаздывай, времени нет, может, в другой раз», – ответил медведь. «Так что, покажешь или как?» Здоровяк красноречиво прицелился деду в лоб. Тот сразу пришел в себя и вжал голову в плечи. «Покажу! Не стреляй, покажу! Мне сейчас нельзя умирать, я должен рассказать всем, как это было. Такое событие нельзя забирать с собой в могилу. Он тебя 2 года ждал». «Тогда пошли». Медведь опустил пулемет, прикидывая, достаточно ли дееспособен дед для поставленной перед ним задачи. Все оказалось достаточно просто. Здоровяк резво взлетел вверх по лестнице, затем под его внимательным взором на поверхность вылез дед, прыская при взгляде на лежащего в обмороке тощего. На улицу на них немедленно набросились птицы. И дед рванул, что есть силы, к ближайшему бараку, громко матерясь и закрывая голову руками. В бараке людей не оказалось, зато нашелся кое-какой транспорт. И дед ткнул рукой в старый, да нельзя убитый китайский джип. «Можешь забирать. Это его машина. Вроде он заправлял ее перед выбросом. Ключи внутри». «Договорились». Медведь взгромоздился в салон и завел двигатель. «Скажи ему, что я машину вернуть не смогу, но если что, то загляну расплатиться в темное время суток». Деда скрутило в припадке хохота, и здоровяк уточнил. «Дед, с тобой все в порядке?» «Со мной да», – выдавил из себя тот. «А вот с нашим Мэйзи не очень. Он же у нас поэт, тонкая и впечатлительная натура. 2 года назад приехал на какой-то нефтепромысел по линии какого-то культурного фонда читать стихи собственного сочинения и набираться вдохновения в краю суровых нефтяников. Не иначе в Москве опять деньги отмывали. А тут катаклизм. И остался Изя в ареале навеки. А кушать-то что-то надо. А делать-то ничего не умеем, только бумагу марать. Да вот кому оно тут в ареале нужно? И так наш Изя изголодал, что вступил в какую-то банду. Кто только его туда взял, загадка. Банда эта решила деньжат срубить быстро и много. Пошла на тебя охотиться, чтобы награду за твою голову получить. Где-то вы их там всех, боженьки, и отправили. Один Изя остался, потому что вместо сражения спрятался в кустах. Говорит, что ты всех убил и долго ходил по кустам, его искал. Страху Изя натерпелся на всю жизнь. Но потом тебя, кореша, позвали, и ты ушел. А потом кто-то Изю подколол, сказал, будто слышал, что поймал ты в желтой зоне каких-то сталкеров. Но жрать не стал, а спросил, не знают ли они Изю. Если знают, то где его найти, потому что ты ночью за ним придешь. Изя очень близко к сердцу это дело воспринял. На ночные кошмары постоянно жалуются. А когда ты сегодня к поселку вышел, с ним даже припадок случился. Короче, как очнулся, отправили его со мной тылы сторожить. А тут ты пришел. Дед опять прыснул. Это я, Николай, открывай скорее. Чего стрелять-то в меня стали? Поморщился медведь. Изю своего защищали, что ли? Какой нахрен Изя? Лыбящаяся физиономия дедка мгновенно приняла угрюмое выражение. Ты же американский шпион и террорист. За пособничество террористам ничего хорошего не светит. Их будут арестовывать, если поймают. А с поселениями, где они скрываются, Рауни будет вести торговлю. О магазинах и приемных пунктах можно забыть. Не говоря о других проблемах. А кому это надо? Понятно, скривился здоровяк. В сателлит уже доложили? У нас такой рации нет, чтобы до сателлита достало, ответил дед. Но доложим, как только сможем. Нам проблемы не нужны. Вояк у нас мало, а Рау близко. Нам плевать, кто там у них командовать будет. Лишь бы деньги за их справно платили, да товар в магазин завозили. Остальное нас не касается. Мы тут сами по себе, мы вольные. Свободный народ, так что бери машину и уезжай. Это ты в цистерну пальнул? А ты как думал? Недобро скалился медведь. Если мне вслед хоть камень из рогатки полетит, я вообще всю вашу богадельню на воздух запущу. Одна воронка останется. Он включил фары и вырулил за поворот. Изи своему передай, что я за ним вернусь, когда руки дойдут, как-нибудь ночью. Майор прибавил газа, и раздолбанный джип, гремя и дребезжа, рванул прочь из поселка, громко ревя двигателем и медленно набирая скорость. Вслед ему никто не стрелял, но насчет мощной радиостанции дед или обманул, или боевики Речного связались с ближайшим патрулем РАО. Едва спецотряд уложил в машину раненого и погрузился, на ведущей к Речному дороге показались прожекторы боевой техники, мчащиеся со стороны сателлита. Медведь утопил педаль в пол, и полумертвая машина, надрывая двигатель, нехотя начала разгоняться. Майору удалось разогнать джип до сотни, и лучи прожекторов погони начали отставать. Преследователи поняли, что проигрывают в скорости, и открыли огонь. Но джип уже громыхал по лесной дороге, и снаряды увязли в лесу, разнося в щепу деревья. Медведь опасался, что один из патрулей сателлита перемещается по ведущей к ухте дороге туда-сюда, как было на остальных трассах, и вскоре выйдет джипу прямо в лоб, но вскоре понял, что на этом пути патрулей не будет. Лишь благодаря Ариадне дребезжащая развалюха не вляпалась в перегородившую дорожный поворот граву, и майор едва не перевернул машину, выполняя экстренное торможение. Объезжать пришлось прямо через лес, часто останавливаясь для вырубки кустов и небольших деревьев, преграждавших путь. Наконец машина выбралась на дорогу, но впоследствии запирающие проезд аномалии пришлось объезжать раз 10. Через 2 часа двигатель полумертвого джипа заглох, полуразбитые фары погасли, и не отрывающий взгляда от дороги медведь понял, что находится в желтой зоне. «Приехали!» Базальт распахнул заднюю дверь, сверился с УИПом и вылез наружу. 2 часа ночи. До базы напрямик 15 км, но с носилками через развалины ухты не пройти. Придется обходить, нужно сразу левее брать, так легче всего, только это еще 5 км. «Как он?» – медведь посмотрел на Байкала, склонившегося над шорохом. «Еще дышит», – ответил снайпер, вкалывая раненому очередной медицинский препарат. «Надо сделать носилки. За 4 часа дойдем».